он содрогнулся. И это был человек, чье сердце он надеялся завоевать, он вновь предложил медальон. «Так ты возьмешь его, чтобы по возвращении передать его семье, если она у него есть?» Ратангси взял медальон. «У него нет семьи, у него когда-то был брат, но воины тоже убили его». Он с силой швырнул медальон. Он перелетел через борт и исчез. После паузы Уолли сказал: «Это тоже печально, но в Сене есть вдовы, милорд, и много сирот на левом берегу. Цену власти всегда составляет кровь других». Лицо колдуна скривилось, но он ничего не ответил. Уолли сменил тему. «Ты слышал мою историю? Я сказал морякам, чтобы они отвечали на твои вопросы». Ратангси хмыкнул. «Ба! Я все-таки не могу быть убежден в этой твоей магии. Ты все еще ожидаешь, что я поверю в чудеса?» Уолли удивился. «Ты не веришь даже в промысел богини? Даже в это? Когда колдун поднимается на корабль, это бывает не так редко, как ты можешь предполагать, тогда корабль идет туда, куда хочет колдун». Это было интересно, если это была правда. Разве полубог не говорил, что эпоха легенд идет перед эпохой письма? Колдун не верил в чудо, будучи грамотным. Уолли взял это на заметку, чтобы обдумать при случае. «Но я заинтересован источником твоих знаний», — продолжил колдун. «Очевидно, вы захватили или проникли в еще какой-нибудь наш колдовской орден». «Я на самом деле из другого мира, милорд», — сказал Уолли. «Какие доказательства я могу представить? Как насчет стремени? Для вас это новинка». Ратангси кивнул головой. «Впечатляюще, но неубедительно. Твои стремена — совершенно очевидная вещь, как только подумаешь об этом». «А, но обо всех великих открытиях можно сказать то же самое. Ладно, давай возьмем ваше устройство для дальнего видения. Они переворачивают изображение. Их должно быть очень неудобно использовать, скажем, для чтения по губам. Недоверие и проблеск восхищения. Это уже тема для разговора. Ты что можешь сделать телескоп, который не переворачивает изображение?» «Телескоп» — это было новое слово. «Конечно, есть несколько способов, в зависимости от того, какими линзами вы пользуетесь. Вы еще не изобрели станок для изготовления линз. Впрочем, неважно. Простейший способ – поместить два телескопа в одну трубу, четыре линзы. Первый телескоп переворачивает, а второй возвращает изображение в нормальное положение. Я бы сказал, что это еще более очевидно, чем стремена». Колдун пытался сохранить невозмутимое лицо, но глаза его сверкали. Уолли подумал, что достиг некоторого прогресса. «Есть также способы устранения цветных ореолов вокруг предметов, но они требуют применения сочетаний стекол различных типов. И это за пределами моих познаний. Разумеется, вы можете сделать телескоп зеркальной системы, который не дает ореолов». Теперь уже было нетерпение. «Да? Скажи мне, как ты это можешь сделать?» Уолли вытащил кусок угля, заготовленный как раз для этой цели. «Может, ты подскажешь мне некоторые термины?» Он начал набрасывать эскиз на крышке люка. Тамияна был бы взбешен. Он начал с конического сечения. Это дало ему параболу и в конце концов объяснил принцип действия телескопа-рефлектора. Ратангси уже не скрывал восхищения. «Ты почти убедил меня, милорд. Есть другие колдовские ордена, кроме Вула. Но я думал, что никто не опередил нас в познании. Я не представляю, где в мире ты мог получить знания о таких вещах. Это только идея. Тогда расскажи мне еще». Тигр был у входа в ловушку. «Увы, я не имею права. Телескопы не причинят много вреда, но меня беспокоят стремена. В моем мире это привело к тому, что всадники получили возможность облачиться в металл с головы до ног. И я не хотел бы открывать дверь такому безумию в этом мире. Есть еще и другие вещи, о которых я мог бы рассказать, и которые могут привести к гораздо худшим последствиям. Я подумаю о других безопасных исключениях, пока готовлю свою войну. Но я действительно из другого мира, милорд». Он притворился, будто хочет уйти, и колдун поднял руку, чтобы остановить его. «Это оранжевая штука, вылетевшая из твоей лодки». Оля рассмеялся. «О, это безопасно!» Он объяснил эффект нагревания газа, намекнул на молекулярную теорию. описал, как устроен воздушный шар с горячим воздухом. У Джии сейчас не так уж много дел. Попроси ее вежливо, и она даже может сделать для тебя такое же, чтобы ты забрал его домой. Рецепт восковой пропитки можешь получить у воина Катанжи. Он всего лишь запросит за него около 100 золотых, я полагаю. Последовал долгий, пристальный взгляд. Я удивлен, что в твои намерения входит отпустить меня домой, милорд. Оли невинно улыбнулся. «Ты можешь мне доверять», — сказал он. Ротанкси покачал головой. «В твоей наживке есть крючок. Где он?» Оли пожал плечами. Несколько минут он пристально смотрел поверх голубой воды на золотой город, раскинувшийся на берегу реки, намного более старый, чем пирамиды. Он попробовал представить одну из колдовских черных башен здесь и подумал о том, что сказал Нанжи, разграбленный и сожженный множество раз. Если ему удастся заключить мир с колдунами, тогда он спасет много городов от разграбления в будущем. Если история – это только последовательность битв, тогда честь не тому, кто делает историю, а тому, кто предотвращает войны. Я бы мог выведать у тебя несколько секретов, например, исключительно из любопытства. В моем мире громовая сила была известна за века до того, когда думались использовать ее для изготовления оружия. У вас тоже? Старик тщательно обдумал вопрос. Не найдя в нем ловушки, он кивнул. Еще вопрос. Когда Катанжи вынюхал секреты вашей башни, он видел, по его словам, большой золотой шар на столбе. Это напоминает мне то, что мы называем, он не мог сказать, электрический генератор. Это прозвучало бы как мычание. Черт! Что-то вроде собирания молний, когда ты крутишь ручку и приводишь в движение ременную передачу. Я полагаю, что вы соединяете эту штуку с металлической решеткой перед дверью. Так что любой непрошенный гость будет оглушен. Будут ли комментарии? Колдун не проронил ни слова. «Ну давай же», — умоляюще произнес Уолли. «Я не думаю, что это могло бы остановить армию, потому что потребовало бы слишком много времени для того, чтобы накопить достаточно молний между разрядами. Но это могло бы быть хорошей ловушкой для грабителей. Ну ладно, ты скажешь мне это, а я открою тебе кое-что из секретов молний в нашем мире». Ротанкси бросил свирепый взгляд, но в конце концов признал, что ночью золотой шар соединяется тросом с дверными ручками именно с той целью, которую предположил Уолли. Это была очень маленькая уступка, но все-таки начало доверия. Уолли рассказал ему про громоотвод, полезная вещь для всякого, кто хранит порох в высоких башнях. «Ты заставляешь меня нервничать», — сказал Ротанкси. «Ты рассказываешь мне о таких вещах и о своих планах. Я боюсь, что ты не намерен освободить меня, несмотря на свою клятву». «У нас еще много времени для исполнения клятвы», — ответил Уолли. «Моя армия будет готова намного раньше. И что вы будете делать, если ваши великолепные катапульты и всадники не добьются успеха?» — полюбопытствовал старик. Уолли покачал головой. «Надеюсь, они добьются. В противном случае я должен буду научить воинов изготовлять громовой порошок. Я был очень осторожен, лорд Ротанкси. Я сохранил в тайне от них много ваших секретов. Например, знаки, которые вы используете для обмена сообщениями». Он не знал слова для понятия писать. «Я не давал никаких объяснений насчет серы или селитры. Как только я сделаю это, ты можешь считать себя мертвым, если твои друзья схватят тебя. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Видишь ли, в моем другом мире колдуны изобретают оружие, но принадлежит оно воинам. Оружие это столь ужасно, что я не буду даже пытаться описать его. Я уверен, что то же самое произойдет и здесь. Когда пройдет первый страх, воины захотят иметь это громовое оружие. Если я не раскрою им секрета, они получат его другими путями. Даже колдуны могут быть захвачены и допрошены. Вы не сможете долго сохранить секрет громового порошка. И когда он уйдет из ваших рук, колдуны станут слугами воина, как это произошло в моем мире. Подумай об этом, милорд». Оставив нахмурившегося колдуна, Уолли поднялся и ушел. Голова его все еще трещала, глаза слипались. Джии нигде не было видно. Возможно, она выполнила его раздраженный приказ и спустилась в каюту. Он должен был помириться с ней, даже заняться с ней любовью. Сбор не развалится, если он украдет для себя пару часов отдыха. Он сбежал по трапу и вошел в ее каюту. Она ждала там. Когда он вошел, она поднялась и встала перед ним молча, с опущенным взором, как хорошо вышколенная рабыня. Он поднял пальцем ее подбородок. «Джия!» – прошептал он. «Хозяин!» Ее глаза не встретили его взгляд. Его терпение снова иссякло. «Черт ее возьми!» Он нес на себе и так слишком много, чтобы выдерживать еще и это. Ему были нужны комфорт, общение, доверие, а не этот упрямый, бессмысленный укор. Он попробовал снова, обнял ее. «Джия!» «Хозяин!» «Ты дрожишь! Чего ты боишься?» «Тебя, хозяин!» – дождался он ее шепота. «Меня?» «Дорогая, я же сказал, что виноват и прошу прощения. Я хочу любви, Джия!» «Конечно, хозяин!» Она быстро высвободилась из его объятий и начала быстро разматывать свою одежду. «Черт побери!» Она сделала это, потому что знала, как это разозлит его. У нее было единственное оружие. Это было хорошее оружие. Он вышел, хлопнув за собой дверью.